Глава десятая. Я не знаю, что такое время, но я знаю, что время послано человеку в наказание. Когда ходил в детский садик, мне говорили, что скоро пойду в школу. Когда ходил в школу, говорили, что скоро пойду в техникум. В техникуме говорили, что впереди работа. На работе что-нибудь добыло впереди. Повышение квалификации, новое дело или должность, новые люди, встречи или собрания. Потом на работе стали говорить, что впереди пенсия. Пришла я на пенсии. Теперь то, что впереди. Хочу знать, что будет у меня после пенсии. О сущности времени я начал задумываться лет в полсотни. Почему? Да потому что старики – хранители времени. Кого вспомню, тому и позвоню. Кто помер, кто в больнице, кто неизвестно где. Костю вспомнил. Одно время был начальником цеха, где теперь роботы стараются. Он молодой, ему лет 60. Позвонил. Ответила женщина, с которой вышел такой разговор. «Здравствуйте, мне бы Константина Петровича. Подобных здесь нет». «Это номер такой-то?» «Да, но Константин Петрович не проживает». «Когда-то он сам дал мне этот номер». «Не проживает и никогда не проживал». «И вы его не знаете?» «Не знаю и такого подлеца знать не хочу». «Для старости ничего нет правильного. Она может все оспорить, все поправить и на все возразить». Все ушедшее кажется важным, необходимым и хорошим. Все приходящее кажется сомнительным и не тем. Все это считают правильным, а мне невдомек. Родитель лет 20 растит ребенка, само собой ничего не жалея. И любой родитель тешит себя надеждой. Вырастет чадо, станет помощником, изменится в доме жизнь, придет счастье. Но чадо вырастает и привет. Уезжает далече, либо разменивается. Бросают стариков. Неужели это нормально? Бросать друга в беде, полагаю, предательством. А родитель-то больше, чем друг. И он в беде, в старости. Говорят про царство теней, куда мы попадаем якобы после смерти. Так вот, старики попадают в это царство тут, на земле. И то... Друзья его, сослуживцы и родственники все померли. Но он их помнит, поэтому они всегда с ним. А что это такое, как не царство теней? Стар я до того, что уже не все понимаю. Видел по телевизору, как девицы в курточках валяют друг друга не хуже солдат на учениях. Дзюдо называется. Скажут, что мои стариковские ворчалки... Ну, а замуж их берут? Да они не только все отобьют у себя в чреве, но и нежность своей фигуры исказят. Это дзюдо физическое, а после него пойдет дзюдо и душевное, поскольку скажется «Упаси Бог». Старики обидчивы, потому что брошены и забыты. Вот и я. Из-за своей старости обиделся на всех людей. Всю жизнь я работал руками. А теперь вот сижу, хотя, конечно, никаких мастеров для ремонта никогда не приглашаю. Но и сам ничего не произвожу. Для чего? Не могу я работать лишь для самого себя. Сегодня в универсаме со мной приключилась история. Взял я два плавленых сырка и пачку чая грузинского. Отошел к окну и достал деньжата из внутреннего кармана пиджака, который на всякий случай зашпиливаю булавкой. Подхожу к кассе. Вдруг передо мной вырастают две особы. Одна молодая, в белом халате с резкими повадками, видать, директорша. Вторая женщина, сильно пожилая, в темном халате, скорее всего, уборщица. Директорша говорит: «Гражданин, пройдемте с нами». Удивился, но пошел. Очередишка, конечно, меня оглядывает. Завели в соседний отсек, и директорша говорит: «Гражданин, покажите свои карманы». Весь остаток моей старческой крови ударил в мозги. Говорю: «Не имеете права». «Не имеем, поэтому прошу самому показать». «Да на каком основании?» «Гражданин, видели, как вы что-то прятали в карманы?» «Кто видел?» «Тут уборщица вошла в разговор, и я видела». «Что же, вывернул я карманы и английскую булавку показал, как виновницу подозрений». «А стенка-то в отсеке стеклянная, и народ видит, как старика обыскивают». «Тут кровь вторично ударила в мои мозги, да так, что испугался внезапного инсульта». Директорша, вникнув, дает задний ход. «Не умею рявкать, а тут вышло. Подать мне жалобную книгу». Директорша меня уговаривает. Уборщица сперва извинялась, потом о себе заговорила. Про худое здоровье, подорванное в блокаду. Про детей, выращенных без мужа. Про эти обширные залы, на уборку которых здоровья уже не хватает. Заплакала уборщица, все это суммировав. И я, дурень, заплакал. Потом весь день думал, почему же один хороший человек обидел другого хорошего человека. Времени нет, а есть человек и вселенная. Человек живет, а вселенная превращается. Такое я сделал научное открытие. Старики, в том числе я, мира не видят и его не воспринимают. А что же? А вот что. Через глаза да уши, нос и кожу поступают старику, как и всем, разные сведения, именуемые информацией. Разговоры, солнечный свет, слова, запахи, очертания предметов, цвет, температура. Но старики все это воспринимают не как сущие, а как раздражители. Чего? Памяти. Поэтому старики глядят на настоящее, а видят прошлое. Другие нам слышатся разговоры, других мы видим людей и другое солнце, другие нам чудятся запахи. Некролог — это сообщение о том, что некий гражданин, оказывается, жил на Земле. Насчет инопланетян. Чего их искать, когда они тут, давно на Земле, и с каждым годом их прибывает? Это старики. На молодых мы не похожи. Похоже, как индюк на лебедя. Все разное. Физическая сила, мысли, вкусы, одежда, внешность. Молодые и старые — это разные люди. Поэтому молодые смотрят на старых, как на инопланетян, с Луны свалившихся. Время идет, время бежит. Считается, что так надо, но кому? К жизни уже готовят в детском саду. Потом к ней 10 лет готовят в школе. Потом, к примеру, 5 лет готовят к жизни в институте. А затем человек еще 3 года ходит как бы в учениках, в молодых специалистах. В сущности, к сознательной жизни приступают лет в 30. А с 50 уже поехал под горку, в старость. Из-за чего была такая суматошная подготовка к жизни? Из-за каких-то 20 лет?